Сирах, глава 33. Боящемуся Господа не приключится зла, но и в искушении он избавит его. Мудрый муж не возненавидит закона, а притворно держащийся его, как корабль в бурю. Разумный человек верит закону, и закон для него верен, как ответ Урима. Приготовь слово, и будешь выслушан. Собери наставления и отвечай. Колесо в колеснице сердце глупого, и как вертящаяся ось мысль его. Насмешливый друг — то же, что ярый конь, который под всяким седоком ржет. Почему один день лучше другого, тогда как каждый дневной свет в году исходит от солнца? Они разделены премудростью Господа. Он отличил времена и празднества. Некоторые из них он возвысил и осветил, а прочие положил в числе обыкновенных дней. И все люди из праха. И Адам был создан из земли. Но по всеведению своему Господь положил различия между ними и назначил им разные пути. Одних из них благословил и возвысил, других осветил и приблизил к себе, а иных проклял и унизил и сдвинул с места их. Как глина у горшечника в руке его, и все судьбы ее в его произволе, так люди в руке сотворившего их, и он воздает им по суду своему. Как напротив зла — добро, и напротив смерти — жизнь, так напротив благочестивого — грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего, их по два. Одно напротив другого. И я последний бодрственно потрудился, как подбиравший позади собирателей винограда. И по благословению Господа успел и наполнил точило, как собиратель винограда. Поймите, что я трудился не для себя одного, но для всех ищущих наставления. Послушайте меня, князья народа, и внимайте, начальники собрания. Ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над тобою при жизни твоей. И не отдавай другому имение твоего, чтобы, раскаявшись, не умолять о нем. Доколе ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем, ибо лучше, чтобы дети просили тебя, нежели тебе смотреть в руки сыновей твоих. Во всех делах твоих будь главным, и не клади пятна на честь твою. При скончании дней жизни твоей и при смерти передай наследство. Корм, палка и бремя для осла, хлеб, наказание и дело для раба. Занимай раба работу, и будешь иметь покой. Ослабь руки ему, и он будет искать свободы. Ярмо и ремень согнут вы у вала, а для лукавого раба узы и раны. Употребляй его на работу, чтобы он не оставался в праздности, ибо праздность научила многому худому. Приставь его к делу, как ему следует, и если он не будет повиноваться, наложи на него тяжкие оковы. Но ни на кого не налагай лишнего и ничего не делай без рассуждения. Если есть у тебя раб, то да будет он как ты, ибо ты приобрел его кровью. Если есть у тебя раб, то поступай с ним как с братом, ибо ты будешь нуждаться в нем, как в душе твоей. Если ты будешь обижать его, и он встанет и убежит от тебя, то на какой дороге ты будешь искать его?»